Глава 19. Китаец и русский. «Очнулся! Очнулся!» — закричали ребятишки. «Зашевелился!» — пробормотал Кога, почесывая свои коросты и со страхом заглядывая в яму. Старик еще не совсем выздоровел, но тоже ездил к шаману. Чумбока не сразу узнал его. «Дедушка Кога, помоги мне!» — наконец попросил он. «Куда это я попал? Помоги!» Старик отпрянул от ямы. Ему было страшно, что такой злодей при людях просит у него помощи. «Вот кто заразу разносит!» — воскликнул Кога, показывая на Чумбоку. Старик то чесал свои оспенные коросты, то хватался за ребятишек, отгоняя их от ямы, чтобы они не заразились оспой от злых духов Чумбоки. «Глядит! У, глядит!» — закричали Гольды и в страхе шарахнулись от взора Чумбоки. «Что вы так смотрите на меня? Зачем меня сюда бросили? Сиди!» — крикнули сверху. «Подека! Подека!» — обрадовался Чумбока, завидя старого друга своего отца. «Пошел к черту!» — крикнул старик. «Что случилось? Почему ты так смотришь на меня? Я ни в чем не виноват. Не обознались ли вы? Зачем в меня стреляли?» «Нет, нет, не обознались!» «Хорошо видим, кто ты!» — заорал долговязый тонко, замахнулся и бросил в Чумбоку камнем. «У, собака! Твою жену убили, и тебя убьем! Отвезем Дегену!» «Вот Даку убили!» — в отчаянии воскликнул Чумбока. «Я сам ее копьем пронзил!» — хвастался Иктонко. «Это была не сестра, а злой дух. Мы бросили ее в воду. От вас бесенята рождались. Разве ты не знаешь, будто бы первый раз слышишь?» Брани, насмешки посыпались со всех сторон. Хрипя и что-то вскрикивая, Чумбока стал кидаться на крутые стенки ямы. «Выскочить хочет!» — закричали в толпе. «Лезет, лезет! Бейте его! Зубы искалит!» На Чумбоку посыпались камни, палки. «Проклятый грешник!» — вопил дядюшка Доксо. «Зачем вы бьете меня? За что?» — плача крикнул Чумбока. Кто-то попал ему камнем в голову. Чумбока обозлился и, схватив камень, пустил его обратно в своих родственников. «Посмотрите хорошенько! Разве вы не знаете меня? Ведь я Чумбока!» «Я спас тебя, Иктонко, от рабства. Всех хотел спасти от манжуров. Зачем же вы Адаку убили?» Толпа, отбежав от ямы, кричала и бронилась. «Вы меня маленького знали. Я всегда жил с вами», — рыдал Чумбока. «Что же произошло?» «Может быть, на самом деле из меня беса сделали?» — подумал он. «Шкура, может быть, на мне другая?» Он огляделся, ощупал лицо, голову, посмотрел, нет ли крыльев. Нет, все было по-прежнему. — Как больно дерется! — с досадой сказал дед Подека, которому камень из ямы попал в спину. Дед Подека никогда не верил бичинге и сам учил Чумбоку распознавать козни торгашей, но тут и он был вне себя. За последнее время про Чумбока было столько толков, что старик уж сам не мог понять, что правда, а что вранье. Говорили, что он нарочно подбил восставать мылкинцев, чтобы убили как можно больше людей, и чтобы потом манжуры могли убивать, обирать, увозить детей в рабство из любой семьи, насиловать женщин. Он снова хотел поссорить род Бельды с родом Самаров. А главное, напустил оспу. Жил с сестрой, осквернил рот. «Да, пожалуй, он сделал все эти преступления», — размышлял Подека, — «иначе народ не поднялся бы, да и оспа началась. Черти ведь даром не возьмутся за такое дело. Теперь, когда убили Адаку, ясно было, виноват Чумбока. Иначе народ не пошел бы на такое дело. Зря братья и сестру не убьют». Временами у старика шевелилось смутное чувство жалости и расположения к Чумбоке, особенно когда вспоминал он поход на Гьяссу. Но едва старик заикался в защиту Чумбоки, как на него все обрушивались, особенно Гау, твердивший, что от битвы у Гьяссы еще много будет несчастья. Старика, в конце концов, сбили с толку. Когда же Чумбока ударил его камнем, дед окончательно рассердился. Падека подскочил к яме, но столбенел, увидя безумные глаза Чумбоки. Подскочил и Кальдука маленький. Ему очень хотелось отличиться перед народом. Он замахнулся палкой. «Кальдука!» — воскликнул Чумбока. «Молчи!» — крикнул маленький, но не бросил палкой, а убежал и сам заплакал. Китаец Тун, видевший все это, подозвал к себе младшего сына Гао. Мальчик хохотал, глядя, как гольды бьют Чумбоку. — В чем виноват этот парень? — спросил Тун мальчика. Тот, смеясь, объяснил работнику. Тун сказал ему: — Растолкуй этим людям. Если они будут бить такого грешника, то нечистые духи разбегутся из него во все стороны. А Люн охотно согласился передать гольдам слова Туна. Звонким голосом он закричал, чтобы не смели бить Чумбоку, но сам подцепил ногой ком земли и швырнул в лицо Чумбоке, так что тому глаза засыпало. — А вы уходите отсюда! — закричал мальчик на гольдов. На ночь Чумбоку связали, и Ктонка с парнями сел его караулить. Пошел дождь. — Никуда не денется он. — Не вылезет, связанный из ямы, — сказал Ктонка. — Пусть мокнет. Идемте в юрту. — Куда бы он ни убежал, его всюду схватят, — согласились караульные. — По мангому все теперь знают, что у него оспа. Ночью Тун спустил на воду лодку. Лил дождь, и кроме плеска воды и шума тайги вокруг ничего не было слышно. Тун пошел туда, где была яма. Он спрыгнул в яму и нащупал теплое, мокрое тело человека. Чумбока очнулся. — Кто это? — спросил он. Чумбока не мог встать на ноги. — Брат! — прошептал он. — Удога! Тун молчал. Низги не было видно. Тун развязал веревки и вытащил гольда. Он понес его на себе. Дотащив до берега, китаец положил Чумбоку в лодку. Гольд застонал и впал в беспамятство. Из-под амбара залаяли собаки Гао. Тун, уложив Чумбоку, вылез на песок и хотел было толкнуть лодку, но ему вдруг показалось, что кто-то крадется за его спиной. Тун обернулся. Перед ним темнела чья-то фигура. — Это кто тут? — послышался встревоженный голос Гао Цзо. Ни слова не говоря, Тун подскочил на одной ноге, а другой изо всех сил всей ступней ударил Гао в живот. Торгаш упал на песок. Тун отъехал. Он быстро вывел лодку на середину реки, ее подхватило и понесло по течению. Ночь была темная и тихая. Во тьме вокруг лодки раздавался сплошной шелест от тихо падающих на воду капель. Дождь был теплый, и вода в лодке, в которой стояли босые ноги Туна, тоже теплая. Стояло самое теплое время лета. Чумбока лежал в воде, все более набиравшийся в лодку. Наконец он пришел в себя. Слышно было, как он пил воду. Потом нашел берестяной ковшик и, несколько раз черпнув и выплеснув воду за борт, опять стих. Видимо, у него не было сил. Когда лодка быстро пошла по течению, Тун сам стал вычерпывать воду. Чумбока несколько раз о чем-то спрашивал китайца, но, не получив ответа, умолкал. Вскоре он либо уснул, либо опять потерял сознание. Подул ветерок, дождь перестал, чуть засветло, стала белеть вода. Когда Чумбока снова очнулся, уже светало. Гольд увидел, что перед ним на корме сидит китаец. Чумбока приподнялся и стал с беспокойством осматриваться по сторонам. Берега были далеко, но по очертаниям сопок он узнал место, где шла лодка. — Не бойся, не бойся, — сказал ему китаец. Чумбока не боялся Туна. Он понимал, что китаец спас его. Он только желал сейчас увидеть место, где можно надежно укрыться. Если б его спас Гольд, Чумбока бы не беспокоился, Гольд знал бы, куда ехать, но на корме сидит китаец, да еще такой, который языка гольдов не понимает. Этот не знает ни реки, ни дороги, надо помочь ему. Чумбока показал рукой, куда ехать. Как раз надо было сворачивать в протоку. Тун стал налегать на весло. Лодка шла вперед довольно быстро. — Хорошо, что легкая лодка, — подумал Чумбока. — Была бы тяжелая, ни за что бы так не пошла. Лодка вышла на протоку. После полудня в кустарниках стал виден бревенчатый домик. Китаец спросил знаками, к нему ли подъезжать. Чумбока кивнул головой. На берег вышел человек в белой рубахе и штанах, босой, с белыми волосами на черных ногах, голых до колена. Китаец удивился. Он впервые видел такого человека. Появилась женщина с ребенком на руках. У ребенка были белые волосы, а у женщины черные. — Это Фомка, — пробормотал Гольд. Фомка узнал Чумбоку. — Где тебя так разукрасили? — спросил он, помогая ему выбраться из лодки. Фомка знал Ла и водил с ним знакомство. Впервые Фомка пришел в низовье Амгуни с купцом Новогородовым, который раз в два года с большим караваном оленей переваливал горные хребты из Удского края. Новогородов был грубый и жестокий человек, не щадивший своих работников. Он привозил на Амгуни, на Амур топоры, пилы, ружья, железо кусками, сукна, мануфактуру. Вместе с Новогородовым приходили и другие купцы, русские, якуты, люди ловкие и бойкие. Среди этих торгашей безответный работник Фомка считался парнем нерасторопным, но руки у него были золотые, сам Новогородов отпризнавал. Фомка дважды переваливал с купцами через хребты. Новогородов ходил старинными тропами. Русские охотники не давали зарастать этим тропам с тех пор, как предки их оставили свои города и крепости по Амуру. Новогородцев был потомок купцов, которые уж два века торговали на Амуре и продолжали эту торговлю, несмотря на строжайшие запреты русской полиции. Люди, ходившие с Новогородовым, были потомками амурских казаков, и все они смотрели на земли, по Амгуни и по Амуру, как на русский. Новогородов был суров, хитер, беспощаден. Он жестоко обижал и обманывал народ в амурских селениях. Товары свои он старался продать втридорога, а меха скупал дешево. Многим русским, приходившим сюда впервые с купцами, нравилось на Амуре. Тут было раздолье. Река богата рыбой, лес зверем, непаханная стояла земля, страна никому не принадлежала, начальства не было и богачей. Среди геликов и гольдов кое-где жили русские, многие здешние жители были потомками русских. К тому же на Амуре теплее, чем в Удском крае, здесь росли совсем другие деревья, ягоды, виноград. Манжурские разбойники своими набегами тревожили народы Приамурья, но кто был посмелей, тот отбивался от них и жил свободно. В верховьях близ устья Уссури была целая деревня беглых русских землепашцев из Забайкалья. Там вместе с ними жили и гольды, и китайцы. Манжуры всегда со страхом говорили про них. На Амгуни один из русских тоже расчистил кусок земли и посеял хлеб. Фомка попал к Новогородову не по своей воле. Родители его, бедные удские крестьяне, занимались охотой. Отец задолжал купцу, и сын пошел отрабатывать долг. Когда долг был отработан, Новогородов нанял Фомку за харчи и небольшую приплату. Фомка был неграмотный и молчаливый человек, но он все видел, понимал, запоминал, хотя и виду не показывал. Но вот однажды, когда караван пошел с Амура обратно в хребты, Фомка исчез. На Амгуни, в селении тунгусов, ему понравилась девушка, дочь хозяина. Она была с ним ласкова, угощала его, улыбалась ему, позвала с собой в тайгу, там показала своего любимого верхового оленя. Никогда в жизни никто не был так приветлив и ласков с Фомкой. Нежность девушки и ее забота тронули сурового удского крестьянина. Когда осенью караван собирался в путь, Фомка ворочил тюки, которые не могли бы поднять 2-3 работника, и он заметил, что у девушки заплаканы глаза. Фомке стало жаль ее. Но все же он отправился с караваном, потому что дело, как он полагал, должно было быть прежде всего. Через два дня Фомка передумал. «Провались, Новогородов, со всей своей торговлей!» — решил он. Он бросил купца и вернулся к тунгусам. Спустя два года, когда Новогородов снова пришел на Амгунь, Фомка явился к нему продавать меха. Купец не узнал своего бывшего работника. Фомка привык к свободе и выглядел орлом. Он стал весел, разговорчив, жил с достатком, тунгусы уважали его, говорили, что он очень умный. — Вот так Фомка! — удивлялись работники купца. — Наш хозяин называл его дураком, а оказывается, не Фомка, а мы дураки. Новогородов для острастки попробовал припугнуть Фомку полицией и велел ехать домой. Фомка схватил купца за бороду и так ударил его в ухо, что Новогородов пробил головой берестяной чум. Впоследствии Фомка уехал к югу, где было теплее, где рос виноград, липы, дубы, каких он никогда не видел в своем Удском крае. На новом месте Фомка быстро перезнакомился с соседями. Со старым Ла однажды ходил он на охоту, когда Удога и Чумбок были еще мальчишками. Когда у Гольдов не было пищи, они приходили к Фомке. У Насти, его жены, в тайге пасло стадо оленей. Фомка забивал одного оленя и отдавал голодным соседям. Когда Тун привез к нему в дом избитого и израненного Чумбоку, Фомка сказал: «Живи у меня, здесь тебя никто не тронет, а если кто полезет, припугну из двуствольного». Через три дня Тун простился с Фомкой. Русский дал ему вяленого мяса, юколы, парус из рыбьей кожи и пять лосиных шкур. Китаец поехал вверх, надеясь к осени добраться до китайских деревень на Сунгаре. За три дня, проведенных у Фомки, умный и любознательный Тун узнал очень много нового. Мешая китайские слова с манжурскими или объясняясь знаками, Чумбока переводил своему спасителю рассказы Фомки. Тун видел, что Фомка такой же труженик, как и китайцы. Тун впервые увидел русского человека. Все, что приходило слышать Туну про русских, оказалось неправдой.